Может быть, благодаря этой разносторонности он и оказал такое огромное влияние на свой век, умы и сердца своих современников и потомков.